Андрей Первухин. Бродяга. Книга вторая. Глава первая. Магическая школа мне понравилась. Высокое семиэтажное здание, за которым тщательно ухаживали. Если магам за обучение шли такие деньги, то неудивительно, что все содержали в порядке. Стены вокруг школы не было, только красивый металлический забор. Но поставлен скорее просто для красоты и чтобы случайные люди не заходили на территорию. Располагалась школа почти в самом центре города, откуда можно было рассмотреть императорский дворец, совсем недалеко. Я впервые увидел большие окна. В помещениях наверняка светло. Во всех домах, в которых я до этого бывал, такого чистого стекла никогда не видел. Здание построено в форме прямоугольника. Чтобы попасть во внутренний двор, нужно проехать через одну из арок, которых было несколько. Последние дни прошли в напряжении, хотя торговец оружием пообещал держать язык за зубами, но я до конца все равно ему не верил. Все ждал, когда ко мне в номер ввалятся крепкие молодчики и начнут меня скручивать. Проходили дни, но ничего подобного не происходило. Доверенные люди Левета исправно таскали мне клинки, один краше другого, а я их зачаровывал. Выяснил свой предел. Оказалось, что в день могу зачаровать максимум 6 мечей. Ножей больше, видимо, это зависело от размера. После этого на меня накатывала сильная усталость. Хорошо, что клинок не рассыпался. Можно продолжить, когда отдохну. Контролировать свои силы пока не научился, как и чувствовать свой резерв. Знал только, что для усиления нужны новые кристаллы, но взять их пока негде. Платил Левет исправно, деньги приносили сразу. За все время я испортил всего один клинок. Не знаю, почему так происходит, надеюсь выяснить это в магической школе. За несколько дней мы с моим охранником принарядились, и уже никто не смел смотреть на нас косо, как раньше. Все видели, что едут очень богатые горожане. Посетили большой рабский рынок, где я увеличил свою охрану до 10 человек. Мне уже было известно, что на территории магической школы имелось помещение для слуг. Стоило оно немало, но нужды в деньгах пока не было. Поселить туда можно не более десятка человек. В общем, охраны взял по максимуму, чтобы постоянно были рядом. С ними как-то спокойнее. Все же одно дело убить человека, а второго похитить, и совсем другое – устроить настоящий бой на улицах столицы. Своей охране купил все самое лучшее. Выглядели они внушительно, и когда мы ехали, люди уступали нам дорогу. Некоторые кланялись, несмотря на то, что перед ними не дворянин. Видимо, на всякий случай, чтобы избежать возможных проблем. Нужную сумму накопил быстро, даже больше. Задержек с выплатами не было ни разу. По всей видимости, Левет действительно настроился на долгое сотрудничество, что радовало. Все же зарабатывать деньги таким способом намного проще, чем часами коптить рыбу. В чистую часть города нас запустили без проблем. Конечно, тут стояли стражники из императорской гвардии, среди которых даже имелось несколько дворян. На вопрос, куда мы едем, я ответил, что поступаю в магическую школу. Такой ответ стражей вполне удовлетворил. Нам выделили провожатого, чтобы не заблудились, а после потеряли всяческий интерес. Набор в школу проходил один раз в год. Причем он уже закончился, я сильно опоздал. Похоже, такое случается часто, все же империя большая, и многие не успевают вовремя добраться с тех же окраин. Даже если бы уже прошло полгода учебы, я все равно смог бы поступить. Это для простых людей набор раз в год, а одаренных брали в любое время. Как уже было сказано, магов мало, но имперцы могли себе позволить за каждым закрепить наставника. Правда, тут имелась серьезная проблема. О том, что бывают маги-универсалы, в империи тоже не знали, поэтому в магической школе подобных быть не могло. При въезде на территорию школы нас снова остановили и спросили, куда направляемся. А после того, как я сказал, что на учебу, сразу пропустили. Простая формальность. Кстати, стража у школы отличалась по экипировке от гвардии, как будто у магов своя охрана. Что-то мне подсказывает, что вся эта магическая школа под императором, и без его дозволения ни один маг чихнуть не может. И не по его ли приказу убили того высокородного дворянина, посмевшего выкрасть ученика? Впрочем, мне это пока на руку. Хочется свободы и спокойствия хотя бы на несколько лет. Едва мы въехали на территорию школы, как тут же примчался слуга. «Здравствуйте, господин. Вы планируете оставлять своих людей на территории школы?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «В первую очередь хочу разместить их». «Прошу следовать за мной». Он побежал впереди нас к большому строению, где размещались слуги. Даже для слуг были вполне достойные помещения. Как мне сообщил наш провожатый, слуг будут кормить 3 раза в день, менять постельное белье 1 раз в неделю, а в баню можно ходить хоть каждый день. Впрочем, если в школе учится высшая аристократия, то в этом ничего удивительного. У того же сынка герцога в слугах может быть барон. Это моя охрана состоит из боевых рабов и 1 свободного саира. Он сам выбирал людей. Надеюсь, со временем и эти ребята станут такими же, как их командир. Проходя мимо конюшни, куда завели наших лошадей, я замер, увидев 2 огромных ящеров. Даже не поленился зайти внутрь. Эти животные явно были магические. «А это еще кто?» — удивился я, указывая на ящериц. «Ездовые ящеры», — пожал плечами провожатый, как будто это было обычным делом. Мне таких довелось увидеть впервые. Ящеры были ниже лошади, но 3 раза длиннее и ничем не отличались от земных. Спины черные, а снизу пятнистая раскраска, как у змей. Зубы мелкие, а на ногах мощные когти. Они стояли спокойно, пока я к ним не приблизился. Одна тварь резко подалась вперед, но ударилась мордой об ограждение и зашипела. «Осторожнее, господин, они кусаются», — предупредил меня провожатый. «Кому они принадлежат?» — полюбопытствовал я. «Не знаю, господин», — пожал плечами провожатый. «Наверное, кому-то из магов. Возможно, господам-наставникам мне это неизвестно». Еще немного посмотрев на неизвестных ездовых животных, я направился в магическую школу. С собой взял только Саира. Он нес мои деньги. За прошедшее время я заработал много денег, а потратил далеко не все, так что у моего охранника была при себе круглая сумма в империалах. Можно было определить их в местный банк, но от такого решения я пока воздержался. Банки имеются не во всех городах. Мало ли, как у меня тут все сложится. Вдруг опять придется бежать. Если с размещением охраны проблем не возникло и сделали все быстро, то я ввел в ступор человека, который должен был меня разместить. Сначала все шло нормально. Провожатый довел до двери, получил серебряную монету и с чувством выполненного долга удалился. Когда я зашел в кабинет, сидящий за столом мужчина вскочил на ноги, осмотрел меня и уселся обратно. Я ведь не дворянин, поэтому он так быстро успокоился. «Здравствуйте, юноша!» — поприветствовал он меня, а после достал из стола какую-то папку. «Вы прибыли к нам поступать?» «Да», — кивнул я и уселся на стул, поняв, что сесть мне никто не предложит. «Ваше имя?» «Тобиас, сын Тира», — представился я своим полным именем. «Тобиас, Тобиас», — забормотал мужчина, выискивая мое имя и не находя его. «Вас нет в списке». «Мне это известно», — кивнул я. «А из-за этого может возникнуть какая-то проблема?» «Проблем не будет, если вы сможете догнать своих соучеников. К началу учебы вы опоздали на 2 месяца. Нельзя быть таким безответственным». «Так сложились обстоятельства», — пожал я плечами. «Так вы и сообщите руководству о еще одном ученике». «Вы принесли плату за учебу?» «Да, сразу за 5 лет», — кивнул я, после чего мой охранник выложил на стол кошелек с империалами. Вот тут начались проблемы. Не знаю, какую должность занимал этот человек, но соображал он довольно туго. Пересчитал деньги, нахмурился, пересчитал еще раз, а потом внимательно начал меня рассматривать. «Вы принесли больше денег», — наконец-то, сделав какие-то выводы, произнес он. «Там все правильно, я уточнял. 500 империалов за обучение мага». «Так вы маг!» Отчего-то мой собеседник выпучил глаза и даже подался вперед, как будто хотел рассмотреть меня получше. «Какому роду принадлежите?» «Я не вещь, чтобы кому-то принадлежать». «Но вы же маг!» — заявил он. Все маги кому-то...» «Я никому не служу», — перебил я его, так как начал терять терпение и стало как-то нехорошо. «Сохранить свободу будет намного сложнее, чем я думал раньше. Может, вы наконец-то отведете меня в мою комнату и сообщите начальству о прибытии еще одного одаренного?» «Да, господин маг, конечно, сейчас все сделаем», — засуетился мужчина. «Какой из богов вас благословил?» «Все боги разом», — вздохнул я, поняв, что разговор затянется надолго. «Получил благословение в храме всех богов». Собеседник снова впал в ступор, уставившись на меня с выпученными глазами, я, в свою очередь, бурил его недовольным взглядом. «Подождите немного, я сообщу о вашем прибытии». Наконец-то разродился мужичок и выскочил за дверь, при этом умудрился споткнуться об порог и упасть, растянувшись на полу. «Если здесь и наставники такие же, то вам лучше самому обучаться», — засмеялся Саир. «Надо было все же купить магические книги». «А потом опять таскать с собой кучу ненужных», — проворчал я. «Нет, пусть лучше наставник скажет, какие книги нужно изучать. А может, мне их тут выдадут. За что мы им такие деньги платим?» Вернулся мой собеседник минут через 15. На этот раз он был не один. Следом за ним в кабинет вошел старик в ярко-красном балахоне. Вот тоже интересно, почему даже в наших сказках все маги ходят в такой одежде и откуда на земле узнали о подобном одеянии? Как писателям приходит это в голову? Может быть, у нас раньше тоже существовали маги, вот и сохранилась хоть какая-то информация? «Поклонитесь, это магистр!» — прошептал мне мой собеседник, при этом он стоял за спиной старика, поэтому тот его прекрасно слышал. Я встал и поклонился. Спина от этого не переломится, все-таки передо мной полноценный маг. «Хоть чему-то смог обучиться?» — спросил меня старик, он был явно рассержен. «Или ты сам решил, что тебе доступны все направления магии?» Пришлось мне снова демонстрировать часть своих умений. Сначала полечил дурака, моего первого собеседника, потом заморозил в кувшине воду, а после зажег на своей руке огонь. При этой демонстрации старик все шире и шире распахивал свои глаза. Думал, что и он надолго зависнет, но нет, быстро справился со своими чувствами. «Все оформили?» — обратился он к моему собеседнику. «Осталось выдать документы, учеба уже оплачена». «Давай живее», — скомандовал одаренный. «Потом проводите его к директору школы, когда вызовут». С оформлением всех положенных бумаг закончили быстро, после чего меня проводили на 7-й этаж, где находился кабинет директора. Около него уже сидели несколько провинившихся учеников. Почему я решил, будто они провинились? Так это понятно по мрачным выражениям их лиц. 4 парня и 2 девушки уставились в пол. Все как один дворяне. Видно, просто так сидеть и ждать наказания было скучно, поэтому один из парней тут же обратил на меня внимание. «Тебя не учили кланяться благородным?» — зло спросил он. «Нет, не учили», — ответил я. Когда мы шли по коридорам, раздался приятный звон, как будто заиграли колокольчики. После этого из дверей повалили ученики, в основном дворяне. Если каждому поклоны отбивать, то придется постоянно стоять в коридоре, низко склонившись. Меня подобное не устраивало, и гнуть спину перед своими ровесниками как-то не хотелось. Теперь я ученик школы, одаренный, и скрывать это не собираюсь. Маги хоть и не высшая знать, но считались более авторитетными, чем мелкое дворянство. Кстати, я что-то не заметил, чтобы в школе были совсем маленькие дети. Тут явно учились юноши и девушки от 16 лет и старше. «Сейчас научу!» Парень встал и, сжав кулаки, направился в мою сторону. Впрочем, дойти до меня он не смог. Сразу остановился, когда увидел на моей руке загоревшийся огонь. Быстро сообразил, что перед ним маг, а не просто сын богатого простолюдина. «Угрожаешь дворянину?» — спросил парень. Надо сказать, что он явно был здоровее меня, на полголовы выше и крепче, к тому же его наверняка учили обращению с оружием, вон как машинально схватился за рукоять ножа. «А разве я тебе угрожал?» — полюбопытствовал я. «Или ты любого воина, который проходит около тебя с оружием, сразу же считаешь угрозой? Просто зажег на руке огонь, что в этом такого? Это же магическая школа, здесь подобное случается». Остальные присутствующие тоже уставились на меня. Их всех интересовало то, какому роду я служу. Одна из девушек поднялась, подошла ко мне и изобразила Книксон. «Меня зовут Элиза», — представилась она. «Элиза де Муар. Я дочь барона с западной границы нашей державы». «Очень приятно познакомиться», — сказал я, встал и тоже поклонился. «Симпатичные тут девушки, ничего не скажешь. Все стройные и подтянутые, а по-другому и быть не может. Вот этих симпатяк многие дворяне тоже обучают военному ремеслу, обращению с оружием и верховой езде. С питанием у них тоже проблем нет, вот и вырастают красотки. Конечно, дворянки на войне редкость, на дуэлях друг с другом тоже не сражаются, это строжайше запрещено. Тем не менее, за себя они постоять могут». Перед моим отбытием в магическую школу был разговор с торговцем оружия. Он меня предупредил, чтобы я был аккуратен, дворяне могут заставить служить себе разными способами. Может дойти до того, что подложат под меня какую-нибудь дворянку, а после заставят на ней жениться, мол, нанес роду урон. Самое же неприятное, что на суде все будут на стороне несчастной девушки, даже если она сама придет в комнату. Тут вроде бы можно взять к себе в комнату одного слугу, похоже, Саир будет жить со мной во избежание проблем. Заодно вещи посторожит, пока я на учебе. «Вы и правда не служите никакому роду?» — удивленно спросила Элиза. «Правда», — кивнул я, а потом решил перевести разговор в другое русло. «Директор магической школы очень строгий». «С чего вы взяли?» — спросила девушка. «Больно лица у всех хмурые», — пояснил я. «Как будто на эшафот ведут». «Не в строгости дело», — поморщилась девушка. «Просто хочется избежать телесных наказаний». «Это каких?» — я сделал вид, что удивился. «Прутьями по заднице», — сообщила мне Элиза и мило покраснела. «Сама была свидетельницей данного наказания. Хорошо, что всех парней выгнали, когда били по голой заднице у всех на глазах. Это какой позор для дворянки! Одна даже хотела уехать из школы, но родители ей еще добавили, чтобы даже не помышляла». Девушка хихикнула. «Сурово», — впечатлился я. Не ожидал, что наказание происходит у всех на глазах. «Сурово», — кивнула девушка. «Не хотелось бы из-за какой-то дуры так позориться». «Сама дура», — буркнула вторая девушка, видимо, соперница. Элиза оказалась болтливой девушкой и рассказала, из-за чего тут очутилась. В общем, сцепилась она прямо на уроке с другой ученицей. Все безобразие сопровождалось визгом, писком и выдиранием волос. Их разняли, но на перемене обидчивые девушки продолжили драку. Их снова разняли. Тут подоспели их родичи, два парня с одной стороны и два с другой. В результате все теперь сидят возле кабинета директора. Оказывается, я прямо сейчас лицезрю два соперничающих между собой рода. Хорошо, что за оружие никто не хватался, разбирались по-простонародному, просто били друг другу рожи. На этом нам пришлось прекратить беседу, потому что из кабинета директора выходила то одна женщина, то другая. Какие любопытные, не могли дождаться, когда я зайду, решили посмотреть на необычного мага. Впрочем, мне это было на руку. Элиза же явно беседовала со мной не просто так. Продлись разговор дольше, начался бы рассказ о том, какая у нее замечательная семья или как добр тот аристократ, которому служит ее отец. Мне это даром не нужно. 5 лет никто не имеет права заставить служить себе силой. По крайней мере, в правилах школы есть такой пункт. Вскоре из двери вышел еще один маг. Первый раз вижу так много одаренных. «Вы Тобиас, сын Тира?» — уточнил он. «Да», — кивнул я, вставая со своего места. «Это правда, что вы получили благословение в храме всех богов?» «Правда», — кивнул я, заметив, как подобрались дворяне, жадно вслушиваясь в разговор. «Заходите. Директор школы хочет побеседовать с вами лично. Не забудьте поклониться, если не хотите составить компанию вот этим». Он кивнул на дворян.